Андрей никогда не слышал, чтобы у татар имелось нечто вроде морской пехоты. И степняки не воюют с воды, это не их повадки. Но сейчас в половодье другого пути на остров просто не существовало. Брод через ручеек, заболоченная низина за ним останутся непроходимыми еще не меньше месяца. Есть на Руси такое понятие – распутиться. Иные тракты до середины лета не просыхают. «Десяток пушек из Волги, сюда тоже ни одна лодка не подберется», – пробормотал Зверев. «Не психи же, не под ядра лезть. Подавить же нас просто нечем. Помнится, про кораблики с артиллерией на Волге никто никогда не упоминал. Но если дожди организовать, то и до середины лета дотянуть можно. Лишь бы выродка в крепость успел к этому времени хоть как-то обозначить, чтобы укрытия были. Позиция тут хорошая. Удержимся». Корабельщики сбросили вниз сходни, спустились, колышками закрепляя край на берегу. Пахом пропал. Видно, выяснял, в какой угол трюма холопы запихнули пищали. Андрей махнул рукой и уже знакомой дорогой двинулся вдоль берега по обозначенной подорожником тропинке. Вдоль оврага, наверх, на плоскую вершину острова, обросшую соснами и черными елями. Остановившись возле одного из вкопанных в землю шестов, князь воровато оглянулся, снял лошадиный череп, отнес немного в сторону, опустил на ковер заячьей капусты. Череп на шесте — это капище, череп в траве — безобидная костяшка. Зачем зря смердов пугать? Пусть работают, не тревожась по пустякам. Он отер руки и двинулся дальше, к центру. Вскоре перед гостем открылась овальная поляна, огороженная все теми же смертоносными для лошадей шестами. Трава росла здесь мягкая и низкая, никем не потоптанная. Она светилась под ярким солнцем, изумрудным сиянием и казалась сказочной, ненастоящей. На поляне росли всего три дерева, две небольшие березки и могучий раскидистый дуб. Березки стояли чуть ближе, и между ними возвышался на полтора человеческих роста черный резной трехгранный столб. Сверху на нем теснились какие-то женщины с рогами и с кольцом в руках, внушительные мужи с мечами и на конях, осеняемые солнцем. В средней части водили общий хоровод мужчины и женщины. Ниже стоял коленно преклоненный человек, вырезанный на одной грани лицом ко входу, а на двух других в профиль. Медленно пройдя по кругу, Андрей поснимал черепа, спрятал подальше, после чего вернулся в самый центр и опустился на колени. «Здравствуй, могучий темень! В прошлый раз я просил у тебя милости и покровительства. Ныне предлагаю свою силу для покоя этих земель. Я внук Сварога, дитя Дажбога. Я человек русского рода, пришел сюда с миром и добром. Мы, русские люди, привыкли защищать мир наш от зла закатного, зла южного и зла восточного. Мы, русские люди, привыкли жить по законам справедливости. Мы, русские люди, привыкли уважать любые племена, что приняли от нас руку дружбы и считаем их не рабами, а равными себе. Мы, русские люди, пришли сюда, чтобы защищать, а не карать, чтобы любить, а не ненавидеть. Я клянусь тебе, хранитель земель здешних, что мы станем оберегать сей край, как отчий удел, что примем людей твоих, как братьев, и защищать их станем, как родных своих, что не будем принуждать их ни обычаям, ни вере, ни языкам своим, а примем такими, каковы они есть, что станем защищать невинных и карать злодеев, думая не о родах и племени, а единственно о справедливости, считая всех равными среди равных. Силой своей, волей своей, верой своей будем мы защищать твою землю и твоих детей от злого глаза, злого умысла, от злого слова и злых людей. Не допустим сюда ворога ни с оружием, ни с ядом, ни с черным колдовством. Клянусь тебе в этом, могучий чемень, хранитель здешних земель, отец черемисского народа. Клянусь не пожалеть крови своей для земли здешней, и да примет она меня как сына своего отныне и навек. Князь Сокульский вытянул руку, дернул из ножен косарь и резко чиркнул им по коже, давая тонкой алой струйке стечь в оставшуюся еще с прошлого года земляную ямку. Обещал не жалеть крови? Докажи. Это ведь не просто жертва с просьбой о покровительстве. Это предложение породниться. Он собирался присоединить эту землю к русскому государству и ныне смешивал свою кровь с землей здешнего святилища. Кровь детей Сварога и плоть детей Чменя. Кровь от крови, плоть от плоти. Прими мою жертву, матушка-земля. Дай мне свой ответ, матушка-земля. Изумрудная трава колыхнулась от порыва ветра. Вокруг дуба с независимым видом протопал небольшой ежик и скрылся по своим делам. На ветке берез опустилась небольшая птичья стайка. «Спасибо тебе за доверие, матушка-земля!» — кивнул Андрей. «И тебе спасибо, могучий Чемень. Можешь спать спокойно. Твой меч больше не понадобится для защиты здешних селений. Ты отдаешь свою отчину в надежные руки». Князь облегченно перевел дух, поднялся на ноги, еще раз оглядел поляну. Святилище — средоточие души здешних земель. Сюда приходят люди, чтобы напитаться внутренней мощью, чтобы вознести молитвы и отдать часть собственных сил для поддержания духовности в сердце Родины. На этом месте непременно должен стоять храм. Только так можно слить воедино русскую веру и веру черемисских предков, энергию пришельцев и коренного народа, молитвы языческие и христианские. Однако, если смерды срубят или сломают идола, это будет воспринято здешними духами как оскорбление или агрессия. Сейчас, пока это место еще остается капищем, именно идол является самым намоленным предметом и главной святыней. Таким же чудотворным сокровищем, которым становятся великие православные иконы после веков пребывания в храмах и людских молитв. «А ведь они сломают», — прикусил губу князь. «О высоких материях не станут задумываться. Для них язычество — это мерзость. Проклятие! Нужна лопата. Если я хочу, чтобы истукан не пострадал, придется предать его земле самому, со всем своим уважением. Будем надеяться, смердам сейчас не до того, чтобы гулять по острову». Разумеется, увидев князя с лопатой, пахом направился следом. Однако, если в прошлый раз он не одобрил уважительное поведение хозяина в капище, то теперь помог тому с удовольствием. Подрыв истукана, который не загнил ни в одном месте, даже глубоко в земле, они уложили его горизонтально, присыпали суглинком, а сверху поставили деревянный крест, срубленный холопом из двух молодых сосенок и украшенный в перекрестье небольшой иконкой. Андрей вынул ее из складня, подаренного еще матушкой, но так ни разу за эти годы и не открытого. «Да пребудет милость богов с каждым, кто придет на эту землю с добром и любовью!» Перекрестился, закончив работу зверев, и поклонился кресту в пояс. «Отче наш, иже еси на небесих, да святится имя твое, да придет царствие твое!» Подхватил пахом и отчитал отче наш до конца. «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не заведи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь». «Вот и все», — кивнул князь. «Считай, половину дела сделали. Теперь тут нужно храм сложить, пока черемисы ничего не прознали. Скажу боярину Ивану Григорьевичу, пусть поторапливаться. Пойдем».